«И какой же?» – полюбопытствовала Ольга. «Глиняная рыбка почти тысячелетней давности. Даже удивительно, что она пережила столько веков в сохранности. Разве что жабры немного облезли. А делала-то она что?» – снова уточнила внучка. «Да ничего в общем и не делала, хотя Бастиан так надеялся. Похоже, он как раз думал, что этот артефакт как-то связан с сиренами, но тогда я об этом не догадалась», – покачала головой Октавия. Впрочем, его надежды были тщетны. Эту безделушку, скорее всего, сделал какой-то уже давно вымерший клан. И все магические свойства были в том, что, если ее бросить в море, то она превратится в будто бы настоящую рыбку. Даже на ощупь становится словно живая. Ну, я посоветовала Бастиану кинуть ее в аквариум или фонтан и забыть. Сказав это, она вдруг весело засмеялась. «Что смешного?» – сразу же спросила Ольга. «Стоимость этой пустышки. Антиквар, который ему ее втюхал, после этого купил дом в одном из самых престижных районов столицы». Услышав это, Ольга тоже прыснула. У нее даже немного поднялось настроение. «Ничего так не радует, как неудачи врагов. Какое-то время мы продолжали наблюдать за туристами на пляже. И хотя мы сначала надеялись, что отсюда на земли Салазаров будет попасть проще всего, оказалось, что это не совсем так. Именно морские рубежи охраняли лучше всего. Может, опасались вторжения в подводные этажи замка прямо с пляжа, или что сирены замаскируются под курортников или дайверов. Чужую логику не понять. В любом случае каждого желающего подобраться к замку поближе, даже вплавь, довольно быстро, хотя и вежливо выпроваживали обратно. Но это совсем не значит, что мы зря сюда пришли. И сейчас Октавия внимательно высматривала подходящую компанию. «Вот эти подойдут», — шепнула она мне, взглядом указывая на троих туристов. Полноватый мужчина средних лет с бородкой на лице и в гавайской рубашке, совсем слабенький маг, а рядом с ним женщина и молодая девушка, скорее всего, его жена и дочка. Они тоже были одаренными, но, если мужчина вполне тянул на магистра, девушки едва догитивали до подмастерья. Но главная особенность этой семьи была в том, что они выглядели максимально типично для гостей Сальфорти. Таких отдыхающих семей здесь можно было найти сотни. В точно такой же одежде, с такими же непримечательными лицами и манерой себя вести. То, что нужно. К тому же, они как раз прямо сейчас заворачивали в пляжное кафе, так что нам не придется ходить за ними как доморощенным шпионом, ожидая подходящего момента. Вместо этого мы тоже вошли в кафе и сделали заказ. В общем, все складывалось как нельзя удачно. Тем более, что я не пил кофе уже около 2 часов, слишком долго. Девушки тоже были не прочь перекусить. Тем более, что в этом кафе, как оказалось, подавали какое-то особенное мороженое в форме замка Салазаров. Размер этого блюда был внушительным, так что девушки взяли одно на двоих, а затем азартно делили башенки и колоннады. Времени на это у нас оказалось предостаточно, потому что семейка, за которой мы наблюдали, никуда не торопилась. Они заказали сразу несколько блюд и теперь с большим аппетитом их поглощали. В конце концов, прикончив свое мороженое, девушки даже успели заскучать, и Ольга шепотом спросила: «Октавия, а почему ты не использовала эту свою магию в Коста-Сирене?» «А зачем?» – зевнула ведьмочка. «Там было достаточно обычной маскировки. Вот как нам сейчас, не вижу смысла бить из пушки по голубям». Но Бланш рисковала жизнью, и ее все-таки узнали. Октавия пожала плечами. Такое заклинание не удержалось бы несколько дней. Согласись, было бы странно, что приехали одни люди, а затем превратились совсем в других. К тому же, все закончилось хорошо. Ну и, как я уже тебе намекнула, это очень сложное заклинание, которое требует не только больших знаний, но и целую прорву энергии. Я бы и сегодня делать ничего не стала, если бы не необходимость. Девушки обсуждали один из ритуалов рода Сципион, секрет которого открыла нам Октавия. И если бы о нем знало больше людей, то этот род боялись бы еще сильнее, хотя, казалось бы, сильнее уже некуда. Честно сказать, даже меня их способности продолжали удивлять, и я каждый раз хвалил себя за то, что придумал заклинание тления. Слишком уж многое может сделать с тобой ведьма Сципион, если получит доступ к генетическому материалу. К счастью, Октавия была не только ведьмой из вражеского клана, но и наполовину некромантом. Так что, если ее отношение ко мне и в целом к Рихтерам резко изменится, то я с этим справлюсь. Да и учитывая то, насколько она сама открылась нам, Октавия вполне заслуживала ответного доверия. Иначе подпускать ее так близко, было бы крайне опасно. Ритуал, который она собиралась над нами провести, полностью копировал не только внешность жертв, но и их энергетических след. Кроме того, его модифицированная версия была способна даже поменять документы в наших руках. И, как уверяла меня Октавия, даже самый тонкий магический сканер не сумеет распознать, что перед ним подделка. Это была не трансформация, как таковая, а очень глубокая магическая иллюзия. Для абсолютно любого наблюдателя или техники мы становились совершенно другими людьми. Этот секрет сципионы берегли как зеницу ока. Если так посудить, то, возможно, Октавия, помогая нам, рисковала сильнее вообще всех наших союзников. Но каждый раз, когда я уговаривал ее быть осторожней, она только отмахивалась и отвечала, что риск – малая цена за мечту, которой она жила не одну сотню лет, но даже и представить не могла, что когда-то она действительно сбудется. В общем, отговорить ее от участия во всевозможных авантюрах было невозможно, а потому я просто пообещал себе, что, пока она, наша союзница, с ее хорошенькой головки не упадет и волоса, о ней уходит, наконец-то, зашептала Октавия, глядя, как наша семейка засуетилась, поднимаясь из-за стола, отправляя Пушу. Но не успели те встать, как к столику уже отправился официант. К сожалению, убирали здесь очень быстро. Я его задержу, вновь шепнула Октавия. Не желая упускать шанс, она быстро вскочила и быстрым шагом устремилась к работнику кафе навстречу. Она успела поймать его буквально за несколько шагов до столика и, мило улыбаясь, начала расспрашивать о всякой ерунде. А до которого часа вы работаете? А что за ингредиенты в мороженом, которое мы ели? Ой, неужели там был настоящий сахар и сливки животного происхождения? Почему вы меня не предупредили? Я требую жалобную книгу. Бедный официант побледнел и уже начал покрываться потом. Октавия взяла его в оборот максимально жестко. Но зато у него совершенно не было времени заметить, как милая пушистая кошка утащила со стола поблизости аж три вилки и по одной перетащила их к нам. Ольга деловито обернула столовые приборы салфетками и засунула к себе в сумку. Заметив это, Октавия, наконец, сжалилась над парнем и со словами «Скажите спасибо, что у меня нет времени писать всякие жалобы», вернулась к нашему столику. Полагаю, паренек так и не понял, в чем было дело, но нес нам счет с видом побитой собаки, то и дело косясь на Октавию и боясь, что она снова решит закатить скандал. Но кошмарить несчастного официанта больше не было никакого смысла. Мы достали все, зачем сюда пришли. Как сказала ведьмочка, ей за глаза хватит слюны на вилках, чтобы провести ритуал. Немного противно, призналась она, но, как ни странно, более надежно, чем волосы. Когда мы вернулись в отель, она быстро создала три куколки и вытерла о них вилки. После чего взяла нашу кровь и обмакнула куклы еще и в ней. На первый взгляд, казалось, что Октавия толком ничего и не сделала, но тот всплеск магии, который я при этом почувствовал, говорил о том, что девушка после ритуала оказалась на грани истощения. Но, когда я предложил ей остаться в номере, она отчаянно замотала головой. «Ни за что, к тому же мне стоит быть рядом с вами, на случай, если магия станет нестабильной, отдохну позже. Мне и так жаль, что я ничем не смогу помочь, когда вы реально начнете грабить Салазаров». Она тяжело вздохнула, и мы направились в один из лесопарков, пройдя через который, должны были выйти как раз к дороге, ведущей к замку. Там не было забора, и не так много туристов рисковали углубиться в лес, так что и охраны на границе между территориями вряд ли было много. Но магические сигнальные ловушки, разумеется, были и там. Мы почувствовали, что активируем их, когда пересекли невидимую черту. Октавия на это только хмыкнула, а я вспомнил, что в ее поместье даже мои химеры не смогли преодолеть периметр. Впрочем, Салазарам было ни к чему испепелять туристов. Это плохо для бизнеса, а великие кланы дорожили своей репутацией. Однако мы понимали, что стражники скоро появятся, поэтому невозмутимо, но и не мешкая двинулись в сторону замка. А вот Пуша и Ящерка при этом наоборот направились, совсем в другую сторону. По плану мои разведчики должны остаться на этой стороне. Что-то долго они, заметила Ольга, когда прошло уже почти 10 минут, как мы гуляли по запретной территории. Как и планировалось, гостей с этой стороны не ждут, отметил я. К тому же, скорее всего, здесь достаточно продвинутая сигналка, и они уже получили информацию о том, что мы, совсем слабые маги, ухмыльнулся я. Октавия поддержала мою версию. Думаю, так и есть. А в своем ритуале я полностью уверена. Они увидят только то, что мы им хотим показать. Главное, чтобы поблизости не оказалась оригинальная семейка, пошутила Ольга. Вдруг они тоже решили залезть в замок Салазаров? Тогда нас ждет долгое разбирательство. Вряд ли мы настолько невезучие, весело отозвалась Октавия. Тем временем мы умудрились подобраться к замку достаточно близко, чтобы, сосредоточившись, почувствовать сильную магическую энергию внутри. Я внимательно оглядел монументальную постройку, стараясь нащупать точное положение такого мощного артефакта. Конечно, это было непросто, но кое-что я все-таки понял. И, хмыкнув, перевел взгляд на стоящую неподалеку виллу, со стороны которой к нам заворачивал отряд стражи. А вот и охрана, озвучила очевидную вещь Октавия. «Нарушители, не двигайтесь!» Усиленным магией голосом крикнул один из них. «Мы остановились!» Четверо стражников Салазар в синей блестящей броне подошли ближе и теперь внимательно нас разглядывали. «Кто вы и что здесь делаете?» — спросил их капитан. Его почти ничего не отличало от остальных, кроме золотого шеврона на груди. «А что мы нарушили?» — невинно захлопала глазами Октавия. «Будь она в своем теле, это бы действительно выглядело мило, но сейчас, когда она играла роль жены тюфячка в гавайской рубашке, то такие заигрывания со стражниками смотрелись не слишком привлекательно, но зато вполне вписывались в роль. «Вы находитесь на закрытой территории», — строго ответил капитан, — «предъявите ваши документы». «Конечно», — все еще с видом святой простоты отозвалась моя женушка и повернулась ко мне. «Милый, ты не помнишь, где наши паспорта?» Я пожал плечами. «Ты видишь у меня в руках сумку?» Практически наехал на нее я. «Следить за документами — твоя забота». Ольга, глядя на меня, едва сдержала смех. Похоже, я хорошо вошел в роль хамоватого главы семейства. Но внучка все-таки сумела взять себя в руки и, покопавшись в сумочке, достала оттуда паспорта. «Возьмите, сэр», — протянула она их ему. «Да, похоже, все в порядке», — убедился он, после пары минут. «Сэр», — снова начала строить ему глазки Октавия. «Может быть, вы все-таки позволите нам пройти чуть дальше? Мы очень хотели сделать селфи на фоне замка. Пожалуйста», — присоединилась к ней Ольга, — «под вашим присмотром». Однако их просьбы, ожидаемо, не возымели никакого эффекта. «Увы, дамы», — ответил капитан отряда, — «правила едины для всех, и мы вынуждены сейчас же вывести вас отсюда». Он проигнорировал разочарованные вздохи девушек и продолжил: «На первый раз мы готовы простить вас за то, что вы проникли на запретную территорию, но не рекомендую вам шутить с милостью Салазаров. Если мы поймаем вас еще раз, то уже не будем столь вежливы. Придется заплатить штраф, и весьма серьезный». Девушки поконючили еще немного, но капитан остался непреклонен, и очень скоро мы вновь оказались за пределами замковой территории Салазаров. Однако все, что хотели, мы узнали. Например, как именно работают их сигнальные ловушки и как быстро реагирует охрана. Ну а ящерка с пушей уже активно исследовали всю остальную территорию. Зачем понадобился этот маскарад и почему нельзя было запустить одних химер? Тогда и сигнализация показала бы два мелких объекта, а не трех взрослых человек. Так что, выдворив нас, охрана успокоилась, а мои разведчики продолжали свою миссию. «Теперь главное, чтобы эти туристы сами не полезли к Салазарам», — серьезно сказала Ольга. «Когда мы, сбросив чужую личину, вернулись в отель, не хочу, чтобы они из-за нас пострадали». «Это вряд ли», — отозвалась Октавия, — «не тот тип людей. Они из тех, кто проводит весь день на пляже, а ночью напиваются в барах и идут спать. К тому же, завтра Салазаром будет уже не до безобидных туристов, которые охотятся за красивыми кадрами». «Завтра, это после полуночи», — объявил я, — «у нас есть целый вечер, чтобы закончить все необходимые приготовления. Операцию начнем ровно в 3 часа. Радары что-то засекли», — воскликнул Герман Салазар. Он лишь недавно вошел в охранную команду и уже несколько месяцев умирал от скуки. Здесь не происходило ровным счетом ничего. Но сам Арман Салазар требовал, чтобы стражи подземного лабиринта во время дежурства сохраняли максимальную сосредоточенность. Если кого-то из них заметит со смартфоном, книгой или еще с каким-то гаджетом, который помогает коротать время, то одним выговором уже не отделаешься. Да что там, им даже говорить друг с другом без повода не рекомендовалось. Только и оставалось, что пялиться в мониторы и огромные бронированные стекла, за которыми шла совершенно обыкновенная жизнь простых морских обитателей. В конце концов, даже стайка рыб, проплывающая мимо, начало вызывать у Германа восторг, хоть какое-то развлечение. Однако сейчас радары засекли стаю каких-то крупных существ, плывущих прямо сюда. Конечно, это все еще могли быть морские обитатели, но, кроме размеров, радар ничего не чувствовал, а значит, это могут быть сирены. Все знали, что они хорошо умеют маскироваться. Недаром их так трудно обнаружить в городах, пока они сами не нападут. Так что Герман напрягся как никогда и теперь внимательно следил за тем, как подозрительные красные точки плывут в их сторону. И через 5 минут, когда люди с рыбьими хвостами показались на камерах, он нажал кнопку тревоги, оповещая всех охранников подземного лабиринта о нападении. Глава 9. Защитники подземного лабиринта были готовы на 100%. Они столько раз репетировали всевозможные варианты нападений, что справились бы со своими задачами с закрытыми глазами. Но самое главное, что они должны были сделать, это отправить сигнал наверх, самому Арману Салазару и его наследнику Бастиану. Таково было требование главы. Да и они сами понимали, что происходящее здесь критически важно для самого существования клана. Во внутреннюю охрану замка принимали только самых надежных воинов рода, тех, кто помимо самого замка, защищал также и главный секрет Салазаров. Так что никого не удивляло, что, если на горизонте все-таки появлялись сирены, сам Арман был не прочь поучаствовать в охоте на них. Это только глупые рыбы могли верить в то, что они способны как-то навредить великому клану Салазар. Однако ловушка на то и ловушка, чтобы делать вид, что все не так, как на самом деле. И когда сирены начали биться в ворота, ведущие в подводный лабиринт, стражи моментально начали им подыгрывать. Важно было, чтобы враги попали внутрь замка, но при этом верили, что сами туда пробились. Так что по нажатию кнопок стекла разбивались, а ворота гнулись. Все ради того, чтобы заманить рыб живыми, а там поймать их в сети, обездвижить усыпляющими дротиками, оглушить электрошоком. Все, чтобы эти твари не убили себя снова, как делали это уже много лет подряд. И, если и в этот раз их снова ждет неудача, то лучше не попадаться Арману на глаза еще очень долго. Но пока все шло, на удивление, неплохо. И когда внизу появился сам Бастиан, то стражам лабиринта стало казаться, что успех операции уже предрешен. Они переловят каждую из доброй дюжины сирен, которым хватило наглости сюда вломиться. Каждую. И первые усыпляющие дротики уже нашли свои цели, заставив несколько опоздавших врагов замереть прямо возле входа в лабиринт, в которые уже заплыли их более резвые товарищи. Теперь к ним вплавь, из тайного входа под морским илом выдвинулся отряд водолазов. Они подхватили неудачливых рыб под руки и потащили их внутрь замка. Вот только, когда они со своими пленниками вновь оказались в потайном подземном коридоре, то уже не успели ничего сделать. Сирены очнулись, будто бы на них и не подействовали дротики, и мигом снесли головы своим похитителям, а затем направились дальше, вглубь замка, несколько часов назад. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Ольга, когда я объяснил ей, в чем именно будет состоять ее задача, хотя бы развеюсь немного. «Жаль только, что мы не взяли с собой Арчи, а Пуша занята. Боишься, не справится одна?» — поддел ее я. «Не в этом дело», — тут же горячо возразила внучка, «просто с питомцами как-то веселее. Ага, и тела потом приходится по кускам собирать. Не забывай, что в этот раз нам нужны мертвые без видимых повреждений». «Ладно, ладно», — согласилась она, «даже это не испортит мне вечер. А я, пожалуй, посплю», — зевнула Октавия. «Разбудите, как поедем домой. Ну или пусть со мной свяжется Лифэнь, если вам придется сматываться без меня». Ведьмочка ушла к себе в номер, а мы с внучкой вновь отправились в город. «Простите, я немного заблудилась», — со смущенным видом Ольга подошла к одному из полицейских на улицу. «Мне нужно вернуться к своему отелю, но уже поздно, и я боюсь завернуть куда-то не туда. Я слышала, что в городе есть особенно опасные районы». Молодой страж порядка расплылся в улыбке. «Такая красивая девушка просит его о помощи. Я с удовольствием провожу вас, мэм», — ответил он. «Куда вам нужно?» «О, нет», — ответила Ольга. «Я ценю вашу отзывчивость, но у меня очень ревнивый молодой человек. Прошу, просто объясните, куда мне пойти, чтобы я не попала в передрягу». Услышав про то, что у этой девушки есть парень, полицейский сразу приуныл, но все-таки подробно объяснил ей, куда идти, и особенно отметил, куда не надо. Хотя Сальфорти был довольно спокойным городом, все-таки в нем действительно оставалась пара районов, куда патрули добирались нечасто. Это были места далекие от туристических маршрутов, так что тратить много ресурсов на защиту этих улиц было признано нерентабельным. В любом портовом городе есть контрабандисты, а также те, кто крышует контрабандистов или их грабит. А вокруг таких людей сами собой вырастают районы, в которых не найдешь концы, в которых люди пропадают без следа, а жизнь случайного прохожего стоит не дороже его башмаков. И полицейский никак не мог догадаться, что эта милая девушка после его объяснений направится прямиком в один из этих районов. А еще через пару дней в участке будут активно гадать, куда же без следа исчезла одна из самых грозных банд города. Почти 20 человек пропали без вести как-никак. Если задачей Ольги стало добыть для меня хотя бы с десяток человеческих тел, то мне предстояло быстро найти уже рыбьи туши. И задачка эта была гораздо труднее. Во-первых, уже почти наступила ночь, а, во-вторых, промыслом по ловле касаток, китов или дельфинов никто не занимался. А если и занимались, то незаконно и явно не в тех количествах, которые мне требовались. Так что, немного поразмыслив, я нашел рыбаков, промышляющих добычей тунца. Среди этих хищных рыб зачастую попадаются довольно крупные экземпляры, которые вполне могут подойти для моих целей. Конечно, зоркий глаз разбирающегося человека сразу поймет, что к чему, но вряд ли кто-то будет особенно внимательно рассматривать хвосты врагов во время битвы, да еще и в темноте, под водой. Конечно, я уже успел разведать обстановку вокруг подводной части замка при помощи маленьких рыбок-теневых разведчиков, которых я создал специально для этого. И хоть освещение там и было, но все равно достаточно слабое. Так что я решил, что вариант с тунцом должен сработать. И в итоге труднее всего было найти рыбака, готового совершить сделку так поздно. Например, двое категорически отказались продавать мне товар, посчитав, что это какая-то глупая шутка, а я просто над ними издеваюсь. Но на третий раз мне повезло, и примерно через час я оказался счастливым владельцем 15 крупных рыбин, а заодно уговорил их бывшего хозяина разрешить мне воспользоваться его складом, пообещав, что мои люди заберут товар ранним утром. Не за просто так, конечно, но в итоге рыбак, пожав плечами, уступил и вернулся домой спать, пока я использовал его склад для создания своих новых химер. Внимания мы не привлекали, ведь у мертвей Ольги пришли на склад своим ходом, как обычные люди. Ну а то, что они потом никуда не вышли, да кто там это замечает. Камер вокруг почти не было, и бывшие бандиты их технично обошли. А если бы и не обошли, то я знаю, что с этим делать. В любом случае, все сложилось как нельзя удачно. Сам склад находился на побережье, так что, когда химеры были готовы, то оставшиеся нетронутыми у мертвия перетащили фальшивых сирен в воду. И, занырнув поглубже, наши обманки поплыли в сторону замка под контролем моей внучки. Сама Ольга в этот момент уже выходила в море на взятом в аренду катере, чтобы не тратить лишнюю энергию. Ведь чем дальше химера от некроманта, тем сложнее и дороже ей управлять. Ну а я, не теряя времени, вновь отправился в запретный город. Так быстро, как только мог. Я не стеснялся швыряться энергией направо и налево, телепортируясь везде, где это возможно. Пока Ольга с помощью химер устроит хаос внизу, у меня будет не так много времени, чтобы пробиться наверх, туда, где на самом деле хранился древний артефакт сирен. Да, Салазары хорошо постарались, делая свою ловушку. Днем, когда мы подобрались к замку, я и сам не сразу понял, в чем дело. Энергия артефакта настолько сильно давила на любого одаренного, который оказывался поблизости, что было трудно понять его истинное местоположение. Кроме того, Арман или кто-то из его слуг специально направил силу артефакта вниз, через природные энергетические потоки. Очень тонкая магия, надо сказать. Кто-то из их семейки однозначно был не лишен таланта и смекалки, чтобы до этого додуматься. Если бы я сам не провел годы, тренируясь находить и пользоваться этими самыми природными энергетическими потоками, то ни за что бы не понял, в чем здесь хитрость. Но задача все равно простой не становилась. К тому же, я даже не знал, дома ли Арман или его сын. Встреча с любым из них не сулила мне ничего хорошего. Краденая магия или нет, а любой из этих магов гораздо опаснее Катарины. Кроме того, даже если я вырвусь от них живым, то они уж точно не оставят это в секрете от остальных великих князей. И тогда неизвестно, куда это все меня заведет. Нет, я должен провести чистую операцию. такую, что не подкопаться. И главными виновниками сегодняшнего разгрома и грабежа Салазары должны посчитать сирен. Наконец, я добрался до входа в замок. Сигнальные ловушки я прошел с помощью старого трюка некромантов. Поставил все жизненные процессы в своем теле на минимум. Как раз днем я понял, что в данном случае это сработает. Но все равно мне следовало избегать уже не магических ловушек, но стражников. Несмотря на то, что Ольга уже отправила в бой химер, охраны наверху по-прежнему оставалось более чем достаточно. И если на улице я сумел обойти все патрули при помощи глаз Пуши и ящерки, то внутри замка все стало куда сложнее. Мои питомцы проникнуть туда не могли, не потревожив охранных заклинаний. Да и даже я не мог войти внутрь, не сделав этого. Заклинания ложной смерти было недостаточно, но тут уже приходилось принимать все риски. Так что, ворвавшись внутрь, я настоящим вихрем летел наверх, сметая все на своем пути. Мертвые свидетели не заговорят, во всяком случае для невладеющих некромантией Салазаров. И я не стеснялся убивать всех, кто мог меня заметить. Я нападал неожиданно с помощью теневой телепортации и моментально выкачивал из них энергию, после чего они падали замертво. Большинство из них даже не успевали сообразить, что происходит, не говоря уже о том, чтобы включить щиты. А я летел вверх, туда, где словно огромное энергетическое сердце, билась поющая раковина Маринуса. Но, когда я добрался до нужного зала, то сразу понял, что мое везение закончилось. Целый отряд Салазаров, обвешанный артефактами с головы до ног, выстроился вокруг постамента с артефактом, и я никак не мог уничтожить их всех разом. Но заметил я и кое-что еще. В этом зале, помимо раковины и охранников, находились десятки огромных колб, больше человеческого роста, в каждой из которых, в каком-то растворе, по консистенции напоминающем желе, были заточены полумертвые сирены. Я остановился так, что стражники пока меня не видели, зато я отлично видел их, и, пользуясь этим, я потянул свои энергетические нити к каждому из этих несчастных пленников в колбах. Они были живы, да, но очень скоро я понял, что спасти их уже не удастся, потому что функционировало лишь тело, а вот мозг давно погиб. Салазар специально консервировал их таким образом, чтобы как можно дольше и безопаснее выкачивать из них каждую кроху энергии и пойти мимо украденный артефакт. Что ж, эти сирены закончили свою жизнь ужасно, но, думаю, они будут только рады послужить своему клану еще раз после смерти, хотя бы так отомстить Салазарам. И я оборвал хрупкую нить, которая еще связывала их тела с миром живых, чтобы вновь поднять в виде умертвий. Все колбы разом треснули и взорвались. Стекло разлетелось по всему залу, вызвав крики удивления и ужаса у стражей. Последняя ставка сделана. Осталось вернуть украденный артефакт настоящим владельцам. Глава 10. Я не пожалел сил, чтобы мертвые сирены, поднявшись в виде умертвий, были достаточно сильны. Будь я ближе, получилось бы еще лучше. Но и так вышло неплохо. К счастью, энергии во мне сейчас было достаточно. Ее я забрал у нерасторопных стражей по пути сюда. Сами они в процессе этого не выжили. Я мог бы их тоже поднять, добавив Салазарам веселья. Но тогда всем стало бы понятно, кто организовал переполох. А вот погибшие сирены идеально подходили на роль возмутителей спокойствия. Жаль, что их мощь была ограничена самим качеством материала. Возможно, когда-то они даже были могучими воинами своего рода, но сейчас их тела были истощены, а придать им эффективности собственноручно я не мог. Так что все, на что я мог рассчитывать, это то, что они хотя бы сумеют достаточно долго развлекать охрану артефакта, чтобы я успел этим воспользоваться. Но, помимо самих умертвий, на успех моего предприятия играл еще и эффект неожиданности. «Какого черта?» – орали стражи друг другу. «Как эти полудохлые рыбы разбили стекло?» Ответов, правда, никто не находил, но все сошлись на том, что это какой-то хитрый план сирен. Дистанционно накачать собратьев энергии из-под воды. Безумно, но других версий не было. Возможно, у них появились новые маги, предположил кто-то, сражаясь с моим умертвием. Не просто же так они вновь решились на нападение. Да-да, поддержал его еще один страж. Они ведь и на бухту напали, придурки. Хохотнул очередной Салазар, отрубая голову одной из сирен умертвий тонкой ледяной саблей. «Ты что творишь?» Тут же заорал на него капитан. «Не смей их убивать. Пока у нас нет замены, жизнь этих рыб стоит дороже твоей». Я усмехнулся, а вот и еще одна причина, по которой мой план хорошо сработал. Хоть умертвия и были существенно слабее Салазаров, но зато их старались сильно не калечить, что играло мне на руку. Придурки стражи все еще думали, что против них сражаются живые сирены, а мне именно это и нужно. Все-таки, как удобно, что большинство моих врагов давно забыло, что существует некромантия. И даже теперь, когда о моем возвращении знали все, они все равно не успели к этому привыкнуть. А кроме тысячелетних великих князей, вряд ли кто-то мог себе представить, на что способна магия смерти. Даже при том, что энергия, исходящая от моих слуг-мертвецов, существенно отличалась от энергии живых магов, на это никто не обращал внимания. Помнится, какое-то время мне удавалось обманывать даже вионов, а ведь они, как маги жизни, гораздо лучше чувствуют подобные вещи. У Салазаров же в пылу схватки не оставалось ни единого шанса понять и осмыслить происходящее. Но смеяться над врагами будет еще приятнее, когда я совершу то, зачем сюда пришел. И как раз наступил удачный момент. Я специально управлял умертвиями таким образом, чтобы они увели стражей как можно дальше от пьедестала с поющей раковиной Маринуса. К счастью, первая часть названия была добавлена либо для красного словца, либо она пела лишь в какие-то определенные моменты. Иначе скрытно провести мой маневр вряд ли бы удалось. Также на руку мне играло то, что весь замок был пропитан магией, и хотя артефакт сирен обладал крайне мощной энергетикой, изменение магического фона вокруг, скорее всего, заметит не сразу. Ну, а чтобы я сам не светился как новогодняя елка, привлекая внимание любого мага, который способен хотя бы маломальски чувствовать магическую энергию вокруг, я взял с собой контейнер, который однажды уже помогла мне в похищении другого сильного артефакта, а именно филактерии моего деда. А до этого я использовал подобные штуки, чтобы прятать крупные кристаллы скверны, чтобы те не отравляли окружающих. Раньше этот артефакт назвали бы ларец или шкатулка, но современное определение контейнер подходило куда больше. В общем, не зря я когда-то потратил несколько лет на освоение этой крафтовой магии. В мое время навыком создания подобных контейнеров, которые способны наглухо запечатать любой магический предмет, владели единицы. Мне пришлось договариваться аж с одним из мастеров великого клана Штейгеров, причем втайне от его князя Гюнтера. И стоило мне это знание крайне дорого, но зато потом оно окупилось с лихвой и продолжает окупаться. Ко всему прочему, с помощью другого мастера, уже из великого клана Канвар, я научился изменять пространство внутри таких предметов. Теперь мне было достаточно совсем маленькой коробочки величиной с кулак, чтобы уместить в ней предмет размером с баскетбольный мяч, а именно такого размера и была раковина. Так что я, словно фокусник, шагнул в тень и мигом оказался у пьедестала с артефактом, за спинами стражей, которые в этот момент увлеченно сражались с умертвиями. Еще шаг, и я исчез в коридорах замка Салазаров, будто меня здесь и не было. Что ж, осталось как можно быстрее отсюда убраться, и я поспешил к выходу по тому же пути, которым сюда и пришел. Однако несколько раз мне все-таки пришлось сменить направление, чтобы не пересекаться с целыми отрядами спешащих туда-сюда стражников. Фальшивое нападение сирен переполошило всех так сильно, как я и рассчитывал. Весь замок буквально был поднят на уши. И если бы я собирался уничтожить всех стражей Салазар, то мне пришлось бы остаться в этих коридорах на несколько дней, как минимум. Когда я прорывался наверх, то встречал максимум по парочке патрульных, с которыми мог справиться легко и быстро, не поднимая шума. Я даже успевал маскировать их смерть под обычную гибель от чужого меча, ведь иначе у их лекарей явно возникнут вопросы, кто мог так легко уничтожить их всех, лишь выкачив магическую энергию. В общем, пока операция по похищению артефакта шла максимально чисто, и я намеревался так все и оставить, поэтому теперь обходил подальше не только крупные охранные отряды, но и одиночных стражников, которые по каким-то причинам к ним еще не присоединились. Просто от греха подальше, потому что замок сейчас превратился в растревоженный улей, и в любой момент из любого коридора мог появиться кто-нибудь и меня заметить. Так что я просто спешил к выходу, не жалея энергии, чтобы шагать через тень. И тут на одной из лестниц, которые вели наверх к артефакту, меня ждал сюрприз. Нечто, что едва не заставило мой план полететь ко всем чертям. Арман Салазар собственной персоной. Старик появился передо мной, как черт из табакерки. Похоже, что он уже успел отойти ко сну, а во время тревоги выпрыгнул из постели и поспешил к своей драгоценной раковине, в чем был. А был он одет в довольно милую голубую пижаму с рыбками. В остальном же милого в его облике было мало. Всклокоченные волосы и бородка, которую он всегда тщательно укладывал, перед тем, как появиться на публике. Но сейчас для него это явно не имело значения. С бешеным взглядом, явно не веря в то, что происходит, он бежал наверх, путаясь в пушистых тапочках. К счастью, передо мной по коридору бежала Пуша. Пользуясь своей уникальной способностью, она вообще не выходила из тени и передвигалась исключительно по потолку. Так что я заметил Армана чуть раньше, чем он заметил меня. Но разойтись в разные стороны было невозможно. Так что я просто сделал шаг в тень и затаился. Великий князь Салазар пробежал мимо меня и остановился. Почувствовать меня он не мог. Стихия воды никак не пересекается с тенью, и я был для него совершенно незаметен. Контейнер полностью блокировал энергию артефакта, но он чуял меня каким-то инстинктом хищника. Я видел, как расширяются его ноздри, словно он принюхивается, оглядывая коридор. Еще один шаг, и он очутился совсем близко. Так близко, что я мог бы коснуться его рукой. И рука моя едва дернулась в этот момент. Хотелось вцепиться ему в горло и выкачать всю его краденную силу до капли. Разом покончить с еще одним великим князем. Но я сдержался. Да, момент казался удачным, как никогда. Арман без щита и совершенно не готов ко встрече со мной. Но был ли готов к ней я, а главное, моя энергосистема. Я и так накачал ее до отказа, пока двигался к артефакту. Сейчас мой резерв все еще довольно ограничен, а, чтобы поглотить силу мага вне категории, которым несомненно являлся Арман, нужно гораздо больше, чем просто одно лишь желание. Да, в бою из всех моих врагов я назвал бы опаснейшим Роланда Десмонда, но по силе источника Салазар по-видимому превосходил всех, ведь даже в дни моей молодости он уже был стариком, так что практиковался очень долго. В конце концов, даже если бы у меня получилось застать его врасплох, то совершенно не факт, что я бы сумел выкачать всю его силу. Так и представляю себе глупую сцену, когда в Армане остается половина или даже четверть резерва, а я полон до предела, и тогда у меня начались бы настоящие проблемы. К сожалению, в бою один на один, без хитростей, ловушек и армии химер, я сейчас вряд ли смог бы одолеть даже Катарину, слабейшую из всех великих князей. И, несмотря на то, что к подобным раскладам я не привык, забывать об этом не стоило. Излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку даже со мной. И то, что простительно Ольге, для мага моего уровня, настоящий позор. Нет, как бы не хотелось покончить с еще одним врагом прямо сейчас, я не должен отходить от задуманного плана. К тому же, мало просто убить Армана. У него есть несколько сильных потомков, как минимум один из которых, тоже маг с силой вне категории. А скрыть то, что это я убил уже второго великого князя, будет практически невозможно. И в этом случае, другие князья точно не будут отсиживаться по своим норам, как в случае с Вионами. Поэтому я должен действовать хитрее, осторожней. Старик Арман будет уничтожен, но не раньше, чем мы будем готовы покончить сразу со всем кланом Салазар. Поэтому с легкой грустью, но я все-таки лишь молча наблюдал, как Арман отворачивается от меня и удаляется по коридору. Еще не время, но уже скоро оно наступит. Но одно я знал точно, остались считанные минуты до того, как Арман заметит пропажу своей прелести. А значит, мне нужно поторопиться. В замке Салазаров было не менее 25 этажей, не считая подводных. И сейчас я находился разве что посередине. Успею ли добраться до выхода? Арман находился явно под каким-то ускоряющим его заклинанием, поэтому буквально перепрыгивал через целые этажи и уже скоро был в зале с артефактом. Я видел это глазами своих слуг. Ураганом он пронесся по нему, одним движением укладывая моих недобитых у мертвей. А затем он повернулся к пьедесталу и замер, словно не в силах поверить в то, что поверхность, где раньше лежала раковина, пуста. Я видел, как, несмотря на то, что старик пытается держать лицо, его ноги дрожат. Если бы не публика, он бы точно рухнул перед пьедесталом на колени. «Активировать протокол С!» — закричал он дурным голосом. «Никого не пускать и не выпускать из замка. Закрыть город на карантин. Поднять все патрули. Немедленно». Что ж, приятно было посмотреть на эту истерику, но мне пора. Я добрался до ближайшего окна, которое граничило с одним из бесчисленных водопадов, которые использовали в качестве украшения замка. Разбил его и выпрыгнул наружу с высоты 12 этажа, а следом за мной туда же сиганула и Пуша. Поток воды подхватил нас и плавно доставил прямо в океан перед замком. Вовремя. Потому что в это же время я видел, как из камней выдвигаются тяжелые металлические ставни, перекрывая все окна и двери замка. Салазары буквально запечатывали его изнутри. Что ж, по земле вернуться в город теперь невозможно. Так что я нырнул и поплыл прочь от побережья, туда, где на катере ждала меня Ольга, все еще управляя штурмом у мертвей под водой. «Пора», — скомандовал я, выныривая возле борта. Та только кивнула в ответ, моментально взрывая наших химер и сирен. «Если повезет, они заберут с собой кого-то из салазаров. Если нет, то хотя бы ни у кого из них не возникнет вопросов к тому, почему у нападавших хвосты тунцов, а не китов или дельфинов. Да и не только. Не надо быть вионом, чтобы после обследования тела химеры сообразить, что с ним что-то не так, и тогда вся наша легенда попросту развалится. Но, насколько я мог судить, никаких свидетельств тому, что произошло на самом деле, мы не оставили. Так что влез на борт я совершенно довольным. Ольга тоже обрадовалась, увидев меня живым и здоровым, но потом резко помрачнела. «Каюк мотору», — грустно подытожила она, доставая весла. «Что поделать», — улыбнулся я ей, — «могу обрадовать тебя еще больше. В город нам возвращаться уже нельзя». «Ты шутишь?» — спросила она меня. «То есть мы будем грести до самой Коста Сирены? Надеюсь, подвернется способ получше. Но в худшем случае так и есть. Ну и Октавию еще надо подобрать». Октавии тоже пришлось поднапрячься и буквально вплавь добираться до условленного места. Пускай никто не знает, что она наш союзник, но другой возможности выбраться из города у нее не было. Уверен, что вокзал уже перекрыли, как и побережье. На пути до берега она встретила аж два патруля, от одного из которых успела спрятаться, а со вторым разбиралась при помощи своих ведьмовских штучек. В общем, мы не зря решили больше не возвращаться в Сальфорте. Там уже повернуться было некуда, чтобы не нарваться на салазаров. «Ты вроде бы что-то говорил про план получше?» — спросила Ольга, когда все оказались в сборе. Махать веслом ей явно не слишком нравилось. «Да», — говорил, не стал отрицать я, всматриваясь вдаль. Океан освещали первые рассветные лучи, и на горизонте появились те, кого я ждал. «А вот и наши союзники», — ответил я внучке, показывая на стремительно приближающуюся стаю касаток. «Как ты с ними связался?» — удивилась Ольга. «Ну, оказалось, что у них тоже есть смартфоны», — пожал плечами я, и Лифэнь объяснила им ситуацию. «Вскоре вся стая касаток оказалась возле нашего катера, и одна из них превратилась в нашего старого знакомого Азуриона. Точнее, частично превратилась. Хвост остался на месте, и выглядел воин Сирена забавно, хотя и грозно. «Прыгайте в воду», — крикнул он, — «и сразу ныряйте. Не бойтесь, мы не дадим вам утонуть». Девушки восприняли его предложение с некоторой долей сомнений, но, глядя на меня, тоже не стали задерживаться на лодке. Ну а я уже смирился, что сегодня в океане мы надолго. Каждый из нашей компании зацепился за одну из касаток, и они быстро рванули прочь от Сальфорти. При этом наши головы сразу же оказались внутри кислородного пузыря. Еще одно особое заклинание сирен. «Долго нам плыть?» – спросила Октавия, которой не сиделась на месте. От скуки она уже успела поплавать на каждой из сопровождающих нас касаток, в том числе на тех, которые везли меня и Ольгу. Со мной, конечно, она задержалась подольше. «Примерно через полчаса мы прибудем в столицу Сирен», — ответил Азурион. «Он единственный из наших спутников частично сохранил человеческую внешность, видимо, чтобы общаться с нами. Как ни странно, но в этих кислородных пузырях мы вполне неплохо все слышали и легко могли говорить». «Как?» — удивилась Ольга. «Значит, мы плывем не в Коста-Сирену?» «Нет», — вновь отозвался он. «Мы не можем доставить вас на землю, пока не обсудим все произошедшее», — серьезно ответил он. «Ты имеешь в виду то, что артефакт у меня?» — улыбнулся я. «Именно. Я не возражал. Честно сказать, мне даже было любопытно, как именно обустроились сирены. Не часто выдается возможность увидеть настоящий подводный город. Примерно никогда». Глава 11. «Даже мне было любопытно, как именно сирены обустроили свой подводный город, как он выглядит и какую жизнь в нем ведет этот необычный род». Ну а девушки вообще не скрывали своего нетерпения, то и дело расспрашивая обо всем Азуриона. Но он лишь лукаво улыбался и кратко отшучивался, подогревая их любопытство. К тому же я видел, что ему очень льстило внимание таких красивых девушек, как Ольга и Октавия, даже если, по большому счету, их интересовал не он сам. В конце концов, мы добрались до подводного тоннеля, куда нырнули все касатки. Точнее, тоннель оказался таким узким, что им пришлось изменить форму, иначе бы они просто туда не влезли. Так что и мы сами теперь плыли по вырубленному в подводной скале проходу. В нем могли свободно разойтись разве что два пловца, но зато внутри было светло как днем. На стенах тоннеля сверкали и освещали нам путь магические морские звезды, а также он был выложен узором из драгоценных камней. А вы тут, я смотрю, на достаток не жалуетесь, не удержалась от комментария Октавия. Если это настоящие драгоценности, то украшения в этом тоннеле стоят целое состояние. Так и есть, ответил Азурион, но в нашем мире эти камни не имеют такого значения, как у вас, у нас другие ценности. Значит, я могу взять парочку на память, не растерялась ведьмочка. Не здесь, отозвался наш проводник, потом я лично преподнесу вам подарок, так же, как и вашей спутнице Ольге. В конце концов, мы добрались до конца тоннеля, и чем ближе мы были к этому концу, тем ярче становился свет вокруг нас, пока мы, наконец, не оказались в огромном подводном гроте, и в городе, подобного которому никто из нас никогда не видел. Кристаллы на сводах грота преломляли солнечные лучи, проникающие сверху, создавая причудливую игру света в воде. Там, куда не попадали солнечные лучи, мягко светились гигантские анемоны, окутывая пространство жемчужным сиянием. Город вырастал из скал террасами и спиралями, дома-раковины разных размеров карабкались по стенам грота, соединенные мостами из полупрозрачного материала. Между ними вились улицы, потоки воды, по которым сирены скользили с удивительной грацией. В центре, на возвышении, стоял дворец правящего дома, похожий на композицию из морских раковин. Его спиральные башни уходили под самый свод пещеры, где сливались с природными сталактитами. Вокруг раскинулись сады из светящихся водорослей, медленно колышущихся в воде, а на стенах древние мозаики из перламутра рассказывали истории первых сирен. Октавия моментально к ним прилипла, так что уговорить ее продолжить путь удалось только общими усилиями и обещанием, что у нее еще будет время ознакомиться со всеми древними легендами сирен, если она того пожелает. «Конечно, пожелаю, ни секунды не сомневаясь», — ответила она Азуриону, — «само ваше существование — это одно из величайших исторических открытий. Могу только надеяться», — отозвался наш проводник, — «что очень скоро мы, наконец, перестанем быть лишь реликвиями прошлого и вернемся в большой мир. Теперь все зависит от вас», — ответил я ему вместо Октавии. Азурион кивнул, но в разговор неожиданно вмешался еще один представитель его рода, который нас сопровождал. Его звали Тайдрин, и он был одним из полководцев клана. «И от вас», — серьезно сказал он мне, — «надеюсь, вы сдержите свое обещание, Тайдрин», — одернул его Азурион. «Это наши гости. Я все прекрасно понимаю, не снижая градуса», — ответил он, — «но мы ведем их к самой королеве, а я не чувствую ауры артефакта. Действительно ли они выкрали его у салазаров, или они просто использовали нас, чтобы скрыться из Сальфорти?» «Прекрати, Тайдрин», — вновь приказал Азурион, — «на этот раз куда более сурово, это приказ наследного принца». Тайдрин замолчал, а Ольга удивленно спросила: «Наследный принц, в прошлый раз ты представился куда скромнее». Он улыбнулся: «В прошлый раз я не настолько вам доверял, чтобы рисковать». Я кивнул. «Жизнь наследника и впрямь стоит дороже жизни рядовых членов клана, так что его опасения были мне понятны». «Значит, теперь все иначе?» — вновь спросила его Ольга. «Мы ведь еще не показали вам артефакт, так что Тайдрин не так уж и не прав». «Ты вообще на чьей стороне?» – засмеялась Октавия. Но Азурион оставался серьезен. «Вы рисковали своей жизнью ради нас. Вы убивали салазаров. Уже этого достаточно, чтобы мы ответили вам взаимностью. В любом случае я не вижу смысла вести этот разговор здесь и сейчас. Нас ждет королева, и нас повели дальше. Прямо в замок. К слову, здания внутри были вполне себе человеческими. Сирены умудрились построить их очень герметичными, и стены не пропускали воду, как и окна, которые были затянуты какой-то прозрачной пленкой. Я впервые видел такой материал. Пожалуй, стоит расспросить их потом об этом. Мало ли где пригодится. Наконец, мы вошли в тронный зал. Под высоким перламутровым куполом, где солнечные лучи создавали переливающиеся узоры на стенах, восседала королева сирен. Ее серебристые волосы струились по плечам, а черты лица, несмотря на уже пожилой возраст, сохраняли черты прежней красоты. Да, сирены считали себя отдельным народом, вне привычной системы кланов. Поэтому их возглавляла не княгиня, а королева. Массивный трон из древней раковины возвышался на постаменте из розового коралла. По бокам застыла стража, Статные воины с острыми чертами лица, вооруженные темными трезубцами. Королева поднялась нам навстречу, оказывая уважение гостям, но в ее взгляде помимо любопытства и расположения читалась и настороженность. «Великая королева Мирисса», — раздался голос одного из стражей, который, похоже, вдобавок выполнял роль Герольда. Сделав небольшую паузу, затем он представил и меня, великий князь Рихтер и его спутницы. Когда с официальным протоколом и взаимными любезностями было покончено, нам вынесли кресло и предложили устроиться со всеми удобствами вокруг трона королевы. Там же расселись и все главные лица клана Сирен. Выглядело это уже не так официально. «Значит, вы утверждаете, что сумели забрать поющую раковину Маринуса у Салазаров?» — задала она главный интересующий их вопрос. «Именно так», — с улыбкой подтвердил я. Присутствующие сирены переглянулись. И если Азурион торжествующе вскинул голову, то большинство смотрело настороженно и даже мрачно. Ко второй категории относилась и королева. «Прошу прощения, что вынуждена подвергать ваши слова сомнению», — осторожно начала она, — «но я не только не вижу артефакт, но и не чувствую его ауры рядом с вами». Краем глаза я заметил, как губы Тайдрина тронула улыбка. Теперь сама королева озвучила его сомнения. «Перед тем, как отправиться к вам навстречу», — отозвался я, — «мне пришлось спрятать артефакт в надежном месте». На этих словах все сирены вокруг нервно задергались, а королева озвучила общие опасения. «Но что, если его обнаружат Салазары? Разве можно оставлять такую ценность без охраны?» «Не волнуйтесь», — успокоил ее я, — «они ни за что не смогут его найти. Я хорошо знаю Армана и знаю, как его перехитрить». Мои слова все-таки не слишком переубедили присутствующих. Но королева хорошо умела держать себя в руках и сразу поняла, в чем дело. «Что ж, полагаю, у вас пока нет причин нам доверять», — сдержанно произнесла она. «Вы ведь поэтому не взяли артефакт с собой?» Я кивнул. «Предпочитаю хранить свои козыри при себе до тех пор, пока мы не придем к соглашению». «Чего вы хотите?» — тут же прямо спросила она меня. «Какую цену мы должны заплатить?» «Хочу того же, чего и вы», — улыбнулся я. «Уничтожение Салазаров. Но у вас есть условия», — снова догадалась королева. «Определенно умная женщина и не зря занимает столь высокое положение. Общие цели, благодатная почва для союза», — отозвался я. «Я верну вам ваш драгоценный артефакт, как и обещал. Но сделаю это не просто по доброте душевной. Я сделаю это для своих союзников, объединившись с которыми мы вместе одолеем врага и продолжим сотрудничать как во время мира, так и во время войны». Королева задумалась, но вскоре ответила: «Справедливо. Я готова обсудить детали договора, но все-таки хочу перед этим увидеть артефакт». «Боюсь, это невозможно», — улыбнулся я. «Придется вам поверить мне на слово». «Абсурд», — не сдержал возмущенного выкрика Тайдрин. «Не вмешивайся», — снова шикнул на него Азурион. «Сын мой», — обратилась к нему королева, — «что ты скажешь о нашем госте? По-твоему, он говорит правду?» Азурион встал с кресла и поклонился матери, а затем ответил: «У меня нет никаких причин сомневаться в его словах. Максимилиан Рихтер спас нас в Коста-Сирене. Он делом доказал то, что ему можно доверять. Кроме того, я видел, что творится в Сальфорте, когда мы оказались поблизости. Город полностью перекрыт, и везде патрули, в том числе морские. Их намного больше, чем обычно. Когда мы уплывали, то несколько раз едва им не попались». Слова Азуриона меня удивили. «Я не замечал большой активности в водах вокруг нас, но, возможно, сирены гораздо более чутко улавливали такие моменты. Думаю, что они не спускают глаз с Салазаров уже долгие годы». Королева Мирисса снова задумалась, но уже через пару минут вновь начала говорить: «Что ж, я доверяю суждениям моего сына и наследника. Азурион уже не раз доказывал, что умеет разбираться в людях. Кроме того, я достаточно стара, чтобы знать о Рихтерах. И, помимо разного рода страшилок про некромантов, я слышала, что Рихтеры всегда держали свое слово». «Я поверю вам, Максимилиан», — она протянула мне руку. Я вежливо ее сжал, а затем произнес: «Вот только одного рукопожатия будет недостаточно, королева Мирисса. Я хочу, чтобы мы заключили магический контракт на крови». Услышав это, многие из присутствующих не сдержали эмоций. Отовсюду стали раздаваться разные возгласы, но королева Сирен подняла руку, призывая к тишине. Этого хватило, чтобы ее подданные тут же замолчали. «Я не буду отказываться от своих слов. Мы подпишем магический договор, как вы и хотите. Но перед этим как следует обсудим все условия. Вы же не торопитесь?» «Совсем нет», — ответил я, понимая, что мы здесь надолго. В конце концов, королева отпустила всех, а меня и еще парочку своих советников пригласила в зал для совещаний, где мы провели без малого 3 часа, обсуждая всевозможные детали и пункты договора, так, чтобы не осталось никаких подводных камней и неудачных толкований. Наконец, договор был подписан, и уже почти не сдерживая нетерпения, королева сказала: «Теперь мы ждем выполнения вашей части сделки. Где поющая раковина Маринуса? Я видел, что она напряжена. Что ни говори, а сейчас наступил момент истины. Действительно ли я союзник Сирен или просто проходимец, который втерся к ним в доверие ради каких-то своих выгод? Но королева мне нравилась, так что долго мучить ее ожиданием я не стал и сразу же достал из-за пазухи контейнер, в котором я запечатал артефакт. Прошу простить мне эту маленькую хитрость», — улыбнулся я, «но, поверьте, это было исключительно для нашего общего блага, а поющая раковина Маринуса все это время была со мной». Жестом фокусника я распечатал коробку, и нас сразу же затопило мощным потоком магической энергии. «Не верю своим глазам», — прошептала королева, «она действительно вернулась к нам». «Я возьму», — несмело спросила она у меня. Королева Сирен словно разом потеряла всю свою царственную уверенность. Слишком велико было потрясение. К ее народу вернулся артефакт, который они пытались отвоевать веками. «Он ваш», — кивнул я. «Рихтер всегда держит слово». И королева осторожно его коснулась, будто бы боясь, что он такой хрупкий, что может развалиться от одного только прикосновения. «Я не знаю, как вас благодарить», — вновь прошептала она. «Соблюдение условий договора будет достаточно», — с улыбкой отозвался я. «Разумеется», — с готовностью воскликнула она. «Вы теперь самый большой друг Сирен, и первый за долгое, долгое время. Поверьте, вы не пожалеете о своем решении». Я хорошо понимал, о чем она. Подобно Салазару, я вполне мог сам пользоваться силой артефакта, либо заломить перед сиренами непосильные условия. Уверен, что они пошли бы на все, лишь бы получить реликвию, а вместо этого предпочел вернуть его истинным хозяевам, хотя ценность такой вещи трудно переоценить. Но силы у меня и так всегда было в достатке. Пусть сейчас я и не вернул ее полностью, но вскоре это произойдет. Так зачем мне красть чужое? Собственное могущество – это важно, но порой важнее получить верных союзников, тем более, таких сильных, как сирены. Даже если до этого момента они не могли сравниться с Салазарами по мощи, то вскоре все изменится. Ну и еще одна деталь, которую невольно озвучила королева и которую я осознавал скорее интуитивно, но сейчас увидел подтверждение в ее словах. Они, как и я, были частью прошлого, легенды, о которой все постарались забыть, страшилкой, на которую навесили грехи победителей. Но сейчас это прошлое вернулось, и готово покарать новых хозяев жизни. Так что есть в этом что-то правильное. А я всегда высоко ценил гармонию, и в своих творениях, и в стратегии, и в политике. Что ж, продолжил я обсуждение, теперь, когда все окончательно прояснилось, не могу не спросить, как именно вы собираетесь воспользоваться возвращенным артефактом? Королеву удивил мой вопрос, и она ответила моментально, даже не задумавшись. «Мы будем мстить». «Похвальное стремление», — отозвался я, «вот только предлагаю вам с этим немного повременить». «Что вы имеете в виду, Максимилиан?» Нахмурилась она, так же, как и все окружающие нас сирены. «Разве не для этого вы вернули нам наши сокровища?» «Для этого», — не стал спорить я, «вот только не хочу, чтобы вы воспользовались им себе во вред. Сейчас Салазары все еще могущественны, а вы, наоборот, не успели войти в силу. Нужно время. Не бросайтесь на них сломя голову. Подождите, пока силы не сравняются. Они с каждым днем будут слабеть, а вы наоборот». «Это действительно ценный совет», призналась королева. «Мы всегда действовали прямо и готовы были ухватиться за любой шанс отомстить. Но теперь, когда мы вернули раковину, не обязательно жертвовать собой». «Именно», подтвердил я. «Подумайте о будущем. Я не просто так заключил с вами союзный договор. Вы станете по-настоящему сильным кланом, великим кланом. В итоге вы займете место Салазаров, которое и так должно было принадлежать вам по праву». «Есть сигнал», — закричал Бастиан Салазар. Он, как и его отец Арман, уже несколько часов не отходил от командного пункта, отслеживая все, что происходит в городе и окрестностях. Но до этого момента хороших новостей было мало, вернее, их совсем не было. Каким-то образом похитители артефакта умудрились скрыться. Отряды воинов и тайной полиции рыскали по всему городу, но не находили никаких следов. Ничего, до этого момента. Арман взбудораженно подбежал к монитору. «Где она, где раковина?» — воскликнул он. «Здесь», — тыкнул Бастиан в пульсирующую точку на карте океана. Уже давно салазары пытались выяснить, где прячутся их враги, гребаные сирены. Они мечтали найти их город и выпотрошить его, забрать всех оставшихся сирен в плен и обеспечить себя нескончаемым источником энергии. Но все их корабли, утыканные разного рода магическими радарами, так ничего и не засекали. Но теперь все иначе. Мощный всплеск энергии артефакта выдал их местоположение. Теперь их координаты сверкали так, будто под водой зажглось настоящее солнце. Интересно только, как они умудрились его туда доставить незаметно от всех. Но теперь это не важно. «Сейчас же собираем военный совет», — скомандовал Арман. «Мы выдвигаемся завтра». «Нет, сегодня. Через несколько часов наша армия отправится прямо в столицу этих хвостатых тварей. Наверняка, они доставили раковину именно туда». Бастиан кивнул и отправил сообщение всем военным начальникам салазаров. «Это действительно настоящая удача. Они вернут артефакт. Пока это еще возможно. Они нападут, пока рыбы этого не ожидают. Пока они все так же слабы, как и прежде». Глава 12. Пока мы обсуждали договор, во дворце королевы Мириссы уже вовсю готовилось торжество. Это было заметно сразу, как только я покинул комнату совета. Сирены в форме слуг с ошалевшими глазами метались по всем коридорам дворца с самыми разными поручениями. Одни что-то куда-то доставляли, другие украшали коридоры и залы, третьи следили за первыми и вторыми и суматошно командовали процессом. Выглядело это особенно забавно, учитывая, что некоторые ради скорости частично обратились, и можно было увидеть симпатичную горничную или строгого дворецкого с рыбьим хвостом или плавником. Королева и Азурион, которые вызвались лично провести для меня экскурсию по дворцу, явно были смущены тем, что я все это видел. «Просим прощения за этот бардак», — улыбнулся мне наследный принц. «Еще пару часов назад мы понятия не имели, что будем ждать важного гостя, да еще и с такими новостями». «Все в порядке», — улыбнулся я в ответ, а королева добавила: «Мы как раз успеем показать вам дворец и через полчаса доберемся до пиршественного зала, где все будет готово к празднику». «Это большая честь», — учтиво ответил я. Их старомодная чопорность с одной стороны веселила меня, а с другой была приятна. Ведь именно так было принято вести себя в приличных домах 1000 лет назад. Пускай я уже тогда был бунтарем в плане церемоний, но сейчас чувствовал умиление, словно вернулся в дни своей молодости. К тому же, когда кто-то в твою честь устраивает торжество, то стоит поблагодарить хозяев, пусть на него и не рассчитывал. С другой стороны, почему бы и нет? Мои спутницы порадуются, опять же. Главное, чтобы Октавию сумели вытащить из местного музея. Пока мы совещались с королевой, она договорилась о собственной экскурсии.